Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине или на практическую деятельность. Не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и, как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишенные этого порыва, которые сразу, входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить хорошенько, но что теперь с выездом его из Москвы начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а, наверное, будет одно счастье. Как всегда бывает в дальней дороге, на первых 2-3 станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Олениным. Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, опустился на дно саней, успокоился и задремал. Прощание с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошено возникать в его воображении. Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношение к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила? Думал он, и нехорошие подозрения пришли ему в голову. Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А чего же я еще не любил в самом деле? Представился ему вопрос. Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод? И он стал вспоминать свои увлечения. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которой он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица. И вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как «жив-жив курилка». И общую неловкость, и стеснение, и постоянные чувства возмущения против этой натянутости. Какой-то голос все говорил: «Не то, не то». И точно вышло не то. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивую «Д». Как я был влюблен в эту ночь, как был счастлив. И как мне больно и досадно было, когда я на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен. Что же она, любовь, не приходит, не вяжет меня по рукам и по ногам, — думал он. Нет, нет любви. Соседка-барыня, говорившая одинаково мне и Дубровину, и предводителю, что любит звезды, была также не то.